«Так и было», — произнесла великая княгиня. «Я плакала непрерывно, даже ночью. Великий князь меня бронил, но я не могла ничего с собой поделать. Чтобы избежать этого отвратительного общества, мы часто уходили в горы на охоту, но по возвращении нас ожидало прежнее существование, глубоко оскорбительное для меня. Мне удалось добиться свободы хотя бы по вечерам. Как только заканчивалось вечернее чаепитие, и государь усаживался за игорный столик, я тотчас же уходила к себе, где могла вольно вздохнуть. Так или иначе, я переносила ежедневные унижения, пока они касались меня лично, но как только речь зашла о моих детях, я поняла, что это выше моих сил. У меня их крали, как бы, между прочим, пытаясь сблизить их с ужасными маленькими незаконно рожденными отпрысками. И тогда я поднялась, как настоящая львица, защищающая своих детенышей. Между мной и императором разыгрались тяжелые сцены, вызванные моим отказом отдавать ему детей, помимо тех часов, когда они по обыкновению приходили к дедушке поздороваться. Однажды, в воскресенье перед обедней, в присутствии всего общества, он жестоко упрекнул меня, но все же победа оказалась на моей стороне. Совместные прогулки с новой семьей прекратились, и княгиня крайне раздраженно заметила мне, что не понимает, почему я отношусь к ее детям как к зачумленным. Примечание. Она жаловалась и княгине Юлии Куракиной, фрейлине великой княгини, которая, смеясь, рассказывала мне, что княгиня Юрьевская постоянно произносит «зачумленные». Конец примечания. Помимо всего прочего, императору однажды пришла в голову невероятная мысль привести наследника и его супругу в тайный дом, где некогда останавливалась княгиня Юрьевская. Он даже заставил их там пить чай и в продолжение чаепития кормил их бесчисленными воспоминаниями о восхитительном прошлом, которым он наслаждался в этом доме 14 лет назад. Все это цесаревна поведала мне сквозь потоки слез. Когда я вновь увидела ее месяц спустя, после возвращения императора, она сказала мне по секрету, что ей пришлось пожертвовать даже детьми, чтобы сохранить мир в семье. Император не отказался от своего намерения сблизить своих детей и внуков, и, решив принять тактику нападения, приходил навещать великих князей со всей своей незаконно рожденной ватагой и требовал, чтобы и великие князья навещали ее в свою очередь. Приходилось с ними встречаться и на воскресных семейных обедах, а также на детских балах, устраиваемых императором с двойной целью – для развлечения своих малышей и для того, чтобы общество привыкало к их присутствию. На эти балы приглашались члены царской семьи, имеющие малолетних детей, и представители общества со своим потомством. Юную компанию развлекали фокусники и марионетки, тогда как людям серьезным, которые еще помнили эти собрания, переворачивали душу и нервы, тем более что место для проведения увеселений было выбрано очень неудачно тем, кто к этому времени, казалось, уже не имел ни сердца, ни нервов. Поскольку сама я, благодаря особой милости провидения, была избавлена от необходимости присутствовать на этих роковых вечерах, я приведу здесь впечатление великой княгини Ольги Федоровны. «Вы не поверите, — говорила мне она, — как мы страдали во время этих собраний, проходивших в гостиных императрицы. Дети Юрьевской, занимавшие с матерью верхний этаж дворца, спускаясь, проходили через спальню императрицы и часто задерживались там и играли, поднимая невероятный шум. Примечание. В таком месте, где все еще дышало горькой и святой памятью, куда мы смели входить лишь с чувством глубокого преклонения и молитвой, становясь на колени перед смертным одром нашей дорогой покойной. Конец примечания. С Старые слуги императрицы, как и раньше, стояли у дверей ее кабинета и олицетворяли собой в моих глазах «моменто мори» или «призраки прошлого», так внезапно рухнувшего и так скоро забытого.